Глава 4. Все должны играть по правилам. Ты ведь это понимаешь, да? Не было в мире торговца, который не боялся бы услышать такие слова. И не было торговца, который после этих слов не вздохнул бы горестно при мысли о том, что его теперь ждет. Я тоже торговец. Конечно же, я понимаю. Вот и все, что смог выдавить из себя Лоуренс. Все очень просто. Из ровно 100 румионов, на которые ты закупил военное снаряжение в доме Латпарона, в долг ты потратил, если верить долговой расписке, 47¾. Все, что тебе нужно, это вернуть их нам. Правда, в договоре указан крайний срок. Ты должен понимать, что это значит, верно? После этого заявления Лоуренс почувствовал себя так, как должно быть чувствует себя воздушный шарик, из которого вышел весь воздух. Впрочем, человек, который произнес эти слова, Ремарио, и сам выглядел как сдувшийся шарик. Запавшие глаза, ввалившиеся щеки, его внешний вид трудно было описать иначе, как изможденный. Его рубаха, судя по всему, была не стирана уже несколько дней. Глаза нездорово блестели. Он и так обладал довольно щуплой фигурой, а тут еще лицо его почернело от усталости. В целом Ремарио напоминал маленького раненого медведя. Истина заключалась в том, что он и впрямь был ранен, причем смертельно. Владелец гильдии Ремарио Ганс Ремарио дожил уже до тех лет, когда волосы начинают сидеть. Не озаботившись даже тем, чтобы пригладить волосы, он продолжил свою речь. «Я надеюсь, что ты сможешь выплатить свой долг сразу. Если этого не произойдет...» Если бы Ремарио приставил Лоуренсу нож к горлу, и то Лоуренсу было бы легче, чем сейчас. «Мы вынуждены будем требовать возмещения у торговой гильдии Ровина». Это была самая страшная угроза для торговцев, принадлежащих к иностранным отделениям гильдий. В мгновение ока иностранное отделение, бывшее некогда для бродячего торговца вторым домом, становится местом, где взыскивают его долг. И тогда бродячий торговец, бросивший дом ради дороги, теряет единственное место, где его душа чувствует себя спокойно. «Однако крайний срок уплаты долга – послезавтра. Значит, у тебя 2 дня. Когда эти 2 дня пройдут, пожалуйста, заплати 47¾ румиона». Эта сумма была не из тех, что можно собрать за какие-то 2 дня. Даже если Лоуренсу удастся собрать все деньги, что были должны ему самому, у него и половины не наберется. На 1 румион можно было жить 3 месяца. Из этого даже ребенку должно быть ясно, какая большая сумма 47 румионов. А разумеется, это понимал и похожий на маленького медведя Ремарио. Потому-то он и сказал то, что сказал. «Разорение». Это слово всплыло у Лоуренса перед глазами. «Кстати, как ты собираешься избавиться от снаряжения, которое у тебя в повозке? Где бы ты ни попытался его продать, скорее всего, тебе придется отдать его почти даром, иначе его у тебя никто не купит». Ремарио улыбнулся, насмехаясь скорее не над Лоуренсом, а над самим собой. Глава гильдии Ремарио оказался в столь плачевном положении именно из-за внезапного падения цен на оружие и доспехи. Церковный город Рубинхейген снабжал всем необходимым рыцарей, наемников и церковников, направляющихся на север карать и обращать язычников. Именно поэтому наиболее стабильный доход здесь приносили оружие, доспехи и священные писания. Кроме того, каждый год с наступлением суровой северной зимы Рубинхейген предпринимал крупномасштабную экспедицию. Это была традиция. Экспедиция предпринималась во знаменование дня рождения святого Рубинхейгена. Участвовало в ней множество наемников и рыцарей из самых разных стран. И благодаря этому военное снаряжение, священные писания, зимние одежды, еда и целебные травы пользовались здесь огромным спросом. В этом году экспедиция в последний момент была отменена. Между языческими землями, в которые она должна была направиться, и Рубинхейгеном лежала обширная территория другой страны. Сейчас в этой стране царил политический хаос, из-за чего отношения ее и Рубинхейгена стремительно ухудшались, что и привело к отмене экспедиции. Проблемы в отношениях двух стран можно было бы легко решить, будь это обычная страна, но она лежала близ земель язычников и очень терпимо относилась к языческим верованиям. В ее пределах тоже располагалось немало языческих городов, ближайшим из которых была Рамтора. Прежде эти языческие города тихо пропускали экспедиции, поскольку не вмешивались в чужие традиции. Теперь же никто не мог гарантировать, что язычники не нападут. В ежегодных экспедициях участвовал либо сам архиепископ, возглавляющий всю епархию, либо близкие родственники императора Великой Южной Империи. Так что подобные риски были абсолютно недопустимы. Поэтому иного выхода, кроме отмены экспедиции, не было. Одного взгляда на печальное состояние гильдии Ремарио, работавшей в Рубинхейгене уже много лет, было достаточно, чтобы понять, каким потрясением известие об отмене экспедиции оказалось для торговцев. И все же Лоуренс должен был обнаружить все это гораздо раньше. Узнав о банде наемников, которая обычно орудовала в северных землях, а теперь шаталась неподалеку от Рубинхейгена, уже тогда он должен был понять, что произошло что-то, имеющее отношение к военным действиям. Более того, стоило немного подумать о падении цен на военное снаряжение и о том, как эти сведения распространялись, и становилось ясно, что владелец торгового дома Латпарона уже знал о падении цен, когда Лоуренс покупал в Парасоне военное снаряжение. Иными словами, Лоуренс думал, что ему удалось воспользоваться слабостью своего противника и вынудить его заключить чрезвычайно выгодную для Лоуренса сделку. В то время как на самом деле Лоуренс сам попал в ловушку, купив обесценившиеся доспехи. Должно быть, владелец торгового дома Латпарона в душе просто покатывался со смеху, когда ему удалось продать Лоуренсу товар, цена на которой уже рухнула, за такие хорошие деньги. Более того, он наверняка знал, что из-за падения цен не получит назад те деньги, что одолжил Лоуренсу. И чтобы избежать проблем, он передал права взаимодавца своему давнему партнеру гильдии Ремарио. Это и ей должно было хоть как-то помочь. Во всей этой путанице прибыли и убытков Лоуренсу досталась короткая соломинка. Поражение было настолько тяжелым, что Лоуренсу хотелось положить конец этому кошмару здесь и сейчас. И все же в конце концов он смог собраться и изобразить спокойствие. «Я найду способ продать его за хорошую цену. Вот увидите. Давайте договоримся, что я верну долг послезавтра. Это вас устроит?» «Вполне. Буду ждать с нетерпением». Оба обливались холодным потом. Его хватило бы, чтобы затушить небольшой костер. Но при этом оба изо всех сил старались вести себя вежливо, не давая разговору выйти за рамки деловых переговоров. Так они сохраняли свою мужскую гордость. Теперь вопрос стоял об их гордости как торговцев. Увидев, что Лоуренс поднимается со стула, Ремарио произнес, словно прощаясь. «На случай нужды, думаю, тебе следует знать вот что. Торговые палатки нашей гильдии стоят у всех городских ворот. Если тебе что-то понадобится, обращайся в любую из них». Истинное значение слов Ремарио было таким. Пытаться бежать из Рубинхейгена бесполезно. Продавцы наверняка будут заняты делом. Благодарю за предложение, но не думаю, что такая нужда возникнет. Если бы сейчас Хора была вместе с ним, она, должно быть, лишь усмехнулась бы при виде того, как двое мужчин бравируют друг перед другом. Лоуренс, однако, действительно хотел потягаться с Ремарио. По правде сказать, они оба были на пределе. Когда человек разоряется, для общества он становится мертв. Это даже хуже, чем жизнь нищего, терзаемого изо дня в день холодом и голодом. Если его ловит взаимодавец, все его вещи отбирают и продают. Даже волосы сбривают с головы и продают. Если у него красивые зубы, их вырывают, чтобы вставить кому-то вместо его родных. Даже его свободу могут продать. И он до конца своих дней будет горбатиться в руднике или на галере. Но это еще можно считать удачей. В худшем случае его делают козлом отпущения за преступления, совершаемые аристократами и просто богачами. И наказывают за эти преступления. Когда он умирает, некому будет не только выкопать ему могилу, но даже просто оплакать его смерть. Вот что такое разорение. Отдавать придется абсолютно все, что есть. «Что ж, тогда я отправляюсь», — сказал Лоуренс. «Буду с нетерпением ждать послезавтрашнего дня. Да хранит тебя Господь!» Когда человек, находящийся в тяжелейшем положении, находит кого-то, кому еще хуже, вполне естественно, что его притягивает к этому человеку. Лоуренс это понимал, но все же не мог удержаться от того, чтобы стиснуть кулаки с такой силой, что костяшки пальцев побелели. Впрочем, гнев его был наполовину на самого себя. На этот раз его неудача была непоправимой. Не сопровождаемый никем, Лоуренс вышел из расположенной на третьем этаже переговорной комнаты и спустился по лестнице на первый этаж в погрузочный двор. Поскольку Хора была одета городской девушкой, в переговорах она участвовать не могла. И потому сидела на козлах, ожидая, когда все закончится, вместе с работником гильдии, который должен был за ней приглядывать. Выйдя во двор, Лоуренс успел заметить, как на лице Хора на краткое мгновение появилось потрясенное выражение. Затем она быстро отвернулась. По реакции Хора Лоуренс понял, насколько страшным было его собственное лицо. «Прости, что заставил ждать», — обронил Лоуренс, забираясь на козлы. Хора рассеянно кивнула. Время от времени она украдкой кидала на него взгляды. «Поехали». Не обращая внимания на наблюдающего за ними работника, Лоуренс натянул повод, чтобы развернуть повозку и выехать с погрузочного двора. Работника, похоже, уже предупредили. Он ничего не сказал, лишь молча проводил повозку взглядом. Как только они выехали за деревянные ворота и очутились на маленькой, мощенной булыжником улочке, Лоуренс глубоко вздохнул, пытаясь тем самым подавить стремление завопить в голос. Злость, нежелание смотреть в глаза правде, сожаление. Все эти чувства вырвались из него вместе с этим вздохом. Воздух, что он выпустил, был наполнен черными эмоциями до предела. Если бы этот воздух вдохнул кролик, возможно, он бы умер на месте. Однако гордость торговца с этим вздохом его не покинула. Времени для пессимизма не было. В голове Лоуренса теперь царила лишь холодная ярость. И с этим чувством он немедленно принялся подсчитывать свои шансы собрать необходимую сумму. «Эй! Эй! Ты!» Неуверенный голос Хора прервал его мысленные подсчеты. «А? Что-то случилось?» Истинным обликом Хора была волчица, способная с легкостью проглотить Лоуренса целиком. Но сейчас она неестественно улыбалась, глядя на него. Улыбка эта была исполнена тревоги. Хора наверняка слышала разговор Лоуренса с Римарио. То, что она нарочно задала этот вопрос, объяснялось какими-то другими причинами. Глядя на Хора, Лоуренс мог лишь вообразить, насколько страшным было сейчас его собственное лицо. Для торговца выражение лица было важнее, чем что бы то ни было еще. Отпустив поводья, Лоуренс попытался расслабить натянутые мышцы лица. «Если тебя интересует, что случилось, то груз за нашей спиной превратился в груду мусора», — ответил он. «Ага. Значит, я расслышала правильно». «Я тебе еще одну вещь скажу, раз уж мы об этом заговорили. Если все пойдет своим чередом, я разорен». Скорее всего, Хора знала, что судьба разоренного торговца подобна судьбе несчастного ягненка, ожидающего заклания. После слов Лоуренса лицо ее исказилось как от боли. Но тут же выражение ее лица изменилось. холодный, всепроникающий взор мудрой волчицы был устремлен на Лоуренса. «Хочешь сбежать?» «Один раз убежав, я буду в бегах до конца своих дней. Сеть агентов крупной гильдии подобна глазу Господа. Где бы ты ни был, как только ты займешься торговлей, тебя тут же обнаружат. Я не смогу снова стать торговцем». «Но раненый зверь, как правило, очень быстро становится мертвым зверем. Не слишком ли ты оптимистичен?» «Вовсе нет», – твердо ответил Лоуренс. Хора отвернулась и погрузилась в размышления. Лоуренс тем временем продолжил. «Если только я смогу выплатить 47 румионов, никаких проблем не будет. В конце концов, у меня по-прежнему есть на руках товар. Когда я рассчитаюсь с долгом, я смогу отвезти и продать его где-нибудь еще. И выручить почти столько же. Для меня еще не все потеряно». Хотя Лоуренс изложил все так, словно это был пустяк, по правде, убедительность его слов была не больше, чем его шансы сделать то, о чем он сказал. Но ничего другого он сказать не мог. Если бы его спросили, почему, не из-за гордости ли торговца, ответ был бы, наверное, да. Как бы там ни было, даже если он сейчас сбежит, он не сможет более быть торговцем. А раз так, выбора у него не было. Только бороться до конца. Хора, до этого момента не смотревшая на Лоуренса, наконец вновь повернулась к нему. На лице ее было написано. «Ох, не знаю, что с тобой делать». Слабо улыбнувшись, она сказала. «Я все-таки волчица Хора Мудрая. Я наверняка смогу чем-то помочь». «Уж конечно. Если бы ты просто сохранила все, что потратила на еду, уже было бы намного легче». Как только Лоуренс замолчал, Хора своим кулачком ткнула его в левый бок. «Разве я не говорила уже давно, что смогу заработать денег, чтобы расплатиться за свою еду?» «Знаю», – ответил Лоуренс, поглаживая бок. Хора, подняв бровь, фыркнула и, похоже, перестала сердиться. Затем лицо ее стало бесстрастным, и она молча уставилась на круп лошади. Когда она вновь раскрыла рот, голос ее был таким, каким обычно дают обеты. «Клянусь своей честью, что когда положение станет безнадежным, я помогу тебе сбежать, даже если для этого потребуется сила пшеницы». В мешочке, что висел на шее у Хора, была пшеница, в которой она сама обитала. С помощью этой пшеницы она могла с легкостью принимать свое истинное обличье. Однако люди всегда смотрели на истинное обличье Хора с ужасом. И Хора эти взгляды ненавидела и боялась. Эти полные ужаса взгляды были словно клеткой, которая отрезала Хора от остальных и оставляла в одиночестве. Конечно, Хора приняла волчье обличье в подземелье Паттио. Но она сделала это, скорее всего, потому, что тогда и ее собственная жизнь была в опасности. На этот раз все было по-другому. Опасность угрожала лишь Лоуренсу. Поэтому, услышав, что ради него Хора готова была принять свой истинный облик, если положение станет отчаянным, Лоуренс в душе возрадовался. «Ты обещал, что отвезешь меня в северные леса. Если тебя поймают здесь, мне будет трудно туда добраться», — пояснила Хора. «Да, я непременно сдержу слово. И...» Лоуренс закрыл глаза и сделал глубокий вдох, после чего вновь взглянул на Хора. «Если случится худшее, мне в самом деле может понадобиться твоя помощь». Прежде Лоуренс бы подумал. «Если я ошибусь, это будет конец». Но сейчас все было по-другому. Даже в худшем случае останется кто-то, на кого он сможет рассчитывать. Хора обещала ему это. Улыбнувшись, Хора повторила эти самые слова. «Можешь на меня рассчитывать».